После того, как ее положили в лечебницу, она ни с кем не хотела встречаться и отказывала всем, кто приходил ее проведать. Единственной радостью были свидания с твоим отцом, который навещал ее по субботам. Похоже, что и он, занимаясь всю неделю экспериментами, с нетерпением ждал этого дня, предвкушая, что и как он будет рассказывать ей о тебе. Живя в лечебнице, больше похоже на приют, твоя мать изо всех сил боролась с болезнью. Глядя на нее и на твоего отца, который был безупречен всегда и во всем, я восхищалась их стойкостью и думала, вот что значит истинно японский дух. Мы тогда часто говорили об этом с Биаром, и я всегда молилась, чтобы на этот раз твоей матери удалось справиться с болезнью, чтобы она вернулась к нам, и чтобы после Нового года вы смогли бы уехать в Токио. Но ей все не становилось лучше. Однажды, это было в декабре, я получила от нее очень грустное письмо. Она писала, что ее единственным утешением стали твои фотографии, что она боится встречаться с тобой, зная, что после этого ей станет еще тяжелее, но поскольку жить ей осталось совсем немного, она хотела бы все-таки хоть одним глазком увидеть тебя, тогда она сможет спокойно закрыть глаза. Она не хотела обращаться с этим к мужу, зная, что это приведет его в отчаяние, поэтому просила меня как-нибудь привести тебя к ней потихоньку от него. «Это будет моя единственная тайна от мужа за всю жизнь», — писала она. «После некоторых колебаний я молча показал это письмо твоему отцу. Отвезите ее завтра». Вот все, что он сказал. «Неужели положение действительно настолько скверное?» — подумала я. В тот вечер, идя к трамвайной остановке, я всю дорогу плакала. Мне было жаль себя, остающуюся без матери, но еще сильнее было чувство жалости к твоему отцу. Он так сильно любил твою мать. Мне тяжело писать о том, как на следующий день я привезла тебя к матери. Она держалась великолепно. Видно было, что, укрепившись в своей вере, она во всем положилась на Господа. Обрадовавшись, что ты так выросла за эти полгода, она сказала, «Ребенок растет даже тогда, когда матери нет рядом». И словно пытаясь запечатлеть твой образ в своем сердце, долго вглядывалась в твое лицо. Ты же интересовалась не столько матерью, сколько клеткой с маленькими птичками, которая висела у окна. Монахини вешали их, чтобы хоть как-то развлечь больных. Желая посмотреть на клетку, ты все время рвалась к окну и капризничала, когда я пыталась подвести тебя к матери. «Оставьте ее. Отсюда мне видно ее и птичек», — сказала она и улыбнулась своей прекрасной улыбкой. Твоя мама долго благодарила меня, а потом, подарив мне на память жемчужную брошку, попросила о следующем. «Прежде всего, она хотела, чтобы я не выпускала тебя из виду после того, как ты уедешь в Японию, и поддерживала с тобой переписку. А когда ты снова приедешь в Париж, а в том, что такой день настанет, она была совершенно уверена, я должна встретиться с тобой и рассказать о ней. Потом, вытащив из тумбочки бумажный пакет, она попросила меня держать его у себя до тех пор, пока ты не достигнешь совершеннолетия, а потом передать тебе. От волнения я лишилась дара речи, только сжимала ее руку и, рыдая, повторяла «обещаю». Она же спокойно сказала, легонько похлопав меня по руке, «не стоит печалиться». Мне никогда не приходилось видеть такой печати благородства на лице твоей матери, как в тот момент. Пока я засовывал пакет в сумочку, она как бы в шутку сказала, «конечно, нехорошо, что я обращаюсь к вам с такой просьбой. Это еще одно свидетельство моей душевной незрелости, но, надеюсь, Господь будет снисходителен к слабой женщине». «Не скажи она так. Я, может быть, вернувшись, тут же отдала бы пакет вашему отцу, но, поняв, какие чувства переполняли ее женское, ее материнское сердце, я оставила его у себя и с тех пор храню вот уже 19 лет». Я часто жаловалась мужу, что не смогу спокойно умереть до тех пор, пока не отдам тебе этот пакет, хотя бы потому, что не попаду в рай. И муж спрятал его как фамильную драгоценность в домашний сейф, пошутив при этом, уж раз он дороже жизни. Я долго думала, как лучше передать его тебе, и в конце концов решила написать на обертке, что это мой подарок, и положить в карман косметической сумочки. У меня сразу стало легче на душе, как только я отправила тебе посылку, а в следующее воскресенье мы думаем с мужем навестить мадам де Мольер. Ребенку Роже теперь столько же лет, сколько было тебе, когда ты уезжала в Японию. Ах, написала это, и сразу же глаза на мокром месте. Я так хорошо помню, какой ты была, когда умерла твоя мать. Какой ты была в тот день, когда вы с отцом уезжали в Японию. О, Боже, молю тебя, позволь мне хоть один раз собственными глазами увидеть мою дорогую девочку, обнять ее. Желаю тебе счастья, мое дитя. Пусть все то счастье, которое должно было выпасть на долю твоей матери, достанется тебе, твоя приемная мать. Сенсей, это письмо многое мне объяснил. Дело в том, что у отца есть благодетель, богатый предприниматель, которого зовут Исидзаки, он нам все равно, что родственник. Бывая у него в гостях, я встречала там жену некоего господина Каидзимы из города Н. А приглашали меня туда очень часто, то день рождения у дядюшки Исидзаки, то в саду расцвели пионы, и каждый раз там бывала госпожа Каидзима. Повзрослев, я стала находить это очень странным. Когда я закончила училище, тетушка устроила по этому поводу банкет, во время которого госпожа Каидзима подарила мне бриллиантовое колечко. Бриллиант был такой величины, что я даже усомнилась в его подлинности. Помню, я еще возмутилась, посчитав, что нескромно делать такие дорогие подарки совершенно чужому человеку. Но уже тогда во мне шевельнулось смутное и безотчетное подозрение, что госпожа Каидзима как-то связана с моей покойной матерью. Однако я старательно гнала от себя мысль, что эта женщина приходится мне бабушкой, тем более что таких людей, как тетушка Исидзаки и госпожа Каидзима, я не очень-то уважала. Но когда я прочла письмо госпожи Биар, мне показалось, что туман вокруг меня начал рассеиваться, и мне вдруг стало совершенно ясно, что моя мать — дочь госпожи Каидзимы, и что она умерла в Париже. Но меня это ничуть не тронуло. Я не сказала о своем открытии ни отцу, ни матери, ведь если бы они сочли необходимым, то рассказали бы мне все сами. Зато, выбрав удобный случай, спросила дядю Исидзаки, что госпожа Каидзима — родственница моей мамы? Да и его я спросила только потому, что в доме Исидзаки госпожу Каидзиму скорее недолюбливали, и мне это было неприятно. Тогда дядя рассказал мне в самых общих чертах о семействе Каидзима и о моей матери. Однажды, когда господин Каидзима был в Токио, он даже пригласил меня обедать. Признаться, он мне не очень понравился, ведь я никогда не симпатизировала людям, которые превыше всего ставят материальное благополучие. Поэтому после встречи с ним тайно пожалела свою мать, подумала, что она, наверное, была очень несчастна. Да, едва не забыла о пакете, который сохранила для меня госпожа Биар. После ее письма я с нетерпением ждала обещанный ею косметический набор, и вот спустя месяц получила из таможни Йокогамы уведомление о том, что на мое имя получена посылка. Мама предложила съездить за ней, но я заявила, что поеду сама. Я боялась, что мама откроет сумочку и увидит пакет раньше меня. Мне казалось, что это было бы нехорошо как по отношению к моей покойной матери, так и по отношению к госпоже Биар. Поэтому я настояла на своем. И пораньше, уйдя с занятий, тогда я училась уже в женском университете, поехала в Йокогаму. И сама сумочка, ее содержимое были прелестны. Но как только я извлекла из внутреннего карманчика бумажный пакет, запечатанный 20 лет назад руками моей матери и пожелтевший от времени, сердце едва не выпрыгнуло у меня из груди. Тут же в пыльной комнате таможни я торопливо сорвала красную печать и раскрыла пакет. В нем оказалось около 20 небольших фотографий и письмо. Я жадно впилась в него глазами. Оно было таким грустным и таким простым, что я до сих пор помню его содержание. Марико, всю жизнь я старалась стать женщиной, достойной твоего отца, и для меня нет большего счастья, чем умереть, веря в его любовь. Я неустанно благодарю Господа за то, что он ниспослал мне такого мужа и даровал моей дочери такого отца. Надеюсь, что и ты постараешься стать достойной своего отца и будешь радовать его и за себя, и за меня. Я так и не сумела стать отцу хорошей женой, но я спокойно, зная, что мои старания не пропали даром, и ты сделаешь для него то, что не успела сделать я, твоя мама, Синку. По дороге я много раз подряд перечитала это письмо. Я не совсем понимала, чем руководствовалась мать, оставляя его мне, но, тем не менее, была взволнована. Ведь до сих пор я не знала даже ее имени. Я с изумлением разглядывала выцветшие любительские фотографии. Отец и мать были такими молодыми. Можете себе представить, каким потрясением для меня было увидеть мамин портрет. Потом я долго думала, силясь понять, почему она решила оставить для меня это короткое письмо и фотографии, обременив ими мадам Биар. Я благодарна своим родителям за то, что у меня было такое безоблачно счастливое детство. Может быть, я сказала уже достаточно, и нет нужды делиться с вами впечатлениями о чтении маминых дневников. Прочтя их, я почему-то подумала по-французски «Повр маман», «бедная мама». Возможно, вам покажется это несколько нарочитым, но никакими японскими словами я не сумела бы выразить ту глубокую, душераздирающую жалость, которую испытала в тот миг. Узнав о мамином детстве, я почувствовала некоторое облегчение, поняв, что моя безотчетная неприязнь к господину Каэдзиме не так уж и не обоснована. Жаль только, что мать все время так цеплялась за отца, так старалась убедить его в своей любви. Мне, а я ведь тоже женщина, кажется, что ей следовало быть более уверенной в себе и не такой безвольной. Боюсь, что отца это тоже немного раздражало и огорчало. Наверное, вы сочтете меня непочтительной дочерью. Я заранее прошу у вас за это прощения, но, по-моему, женщина только тогда может сделать мужа счастливым, когда сама живет полнокровной жизнью. И разве не это главное для женщины? Когда я читала мамины дневники, я все время думала о том, что отцу было бы гораздо легче, если бы она была более самостоятельной. То ли она этого не умела, то ли была лишена достаточно сильной, нуждающейся в самовыражении индивидуальности, но, по-моему, причина ее страданий именно в этом. К тому же в ее страданиях слишком много надуманного, и именно поэтому она не сумела сделать отца счастливым. Вот такое впечатление осталось у меня от чтения этих записок. Мама считала отца выдающимся человеком, но именно его незаурядность и мешала ему быть только ее мужем, ее повелителем. Он хотел, чтобы она была для него чем-то большим, чем просто женой, полностью зависящим от него существом. Конечно, их брак был ошибкой, и в этом причина несчастья обоих. Отец всегда считал, что должен нести свой крест, и любил мать. Она тоже старалась как могла, и я верю, что по-своему она была счастлива, просто ей пришлось слишком много страдать. В конце жизни она обрела спокойное пристанище в вере, и это помогло ей смириться с тем, что она умирает на чужбине, так далеко от своей родины. Что касается записок отца, то мне нет нужды их читать, ведь все эти 20 лет мы прожили бок о бок, и я каждый день читала в его сердце. Достаточно сказать, что когда мне пришла пора выходить замуж, я хотела только одного, чтобы мой муж был похож на моего отца. И было бы странно, если бы у меня вдруг возникло желание прочесть его записки. Но я очень рада, что отец дал мне прочесть мамины дневники. Я словно получила разрешение открыто говорить с отцом о своей покойной матери. Я думаю, что ему это будет приятно. И еще. Я дала прочесть дневники Цукисиру, хотя, наверное, могла бы этого и не делать. Мне хотелось, чтобы он побольше знал о моих родителях. Чтение очень взволновало его, он особенно сочувствует матери. «Хорошо бы ты взяла пример со своей матери», — сказал он. «Брак — это когда два человека не жалеют усилий, чтобы создать нечто новое, как только они перестают это делать. Браку приходит конец». Вопрос в том, на что должны быть направлены эти усилия. Мы как раз недавно говорили с ним об этом. Что ж, постараюсь стать похожей на ту Марико, которая всегда была для мамы неким недостижимым идеалом. Может быть, и Цукисиру когда-нибудь придется ехать в Европу, тогда я поеду вместе с ним, стану им помогать. Пусть европейские женщины увидят, на что способны японки. Мама так мечтала еще раз приехать в Париж. Может быть, мне удастся осуществить ее мечту. Я сделаю все, чтобы стать именно такой женщиной, как хотела стать она, если вдруг когда-нибудь окажусь во Франции, то навещу всех ее знакомых, пройду по всем местам, где она бывала, и таким образом смогу успокоить ее душу. И извините за такое длинное письмо. Надеюсь, что вы расскажете о моих впечатлениях отцу, и прошу вас, устройте так, чтобы, когда мы с ним снова встретимся, то смогли бы без всяких недомолвок говорить о матери. С почтением. 1942 год.